Глава 12. Гнев императора. Я уже знала, что губернатор — весьма отдаленный родственник семьи де Саблес, которая, кажется, целиком впала в высочайшую немилость, и что велика вероятность, что он как-то причастен к этой мутной истории со жребием. Да и происшествие на воротах явно не добавило императору расположения к Лорее Говендесу. Но чтобы вот так? Мы попали как раз на семейный ужин. Все семейство Вендес, очаровательная жена, трое детей, старшему 14, а младшей всего 2 или 3, и сам Лорейга. Чинно они сидели за столом в малой, она же голубая, гостиной и ожидали горячее, когда на пороге совершенно бесцеремонно возник император Аш-Альгар. И тоном, не допускающим никаких возражений, сообщил: «Я к вам присоединюсь. Нет-нет, не вставайте». Не зная, куда себя деть, мне-то присоединиться никто не предлагал, я встала за стулом императора. Чувствовала себя при этом до крайности глупо. Стою, словно служанка, следящая за тем, чтобы кубок господина был полон. Или же наоборот, как строгая мама, контролирующая, чтобы ребенок все-все съел. Впрочем, не дай бог, такого ребенка. «У вас чудесные дети, Лорейга», сказал император. И я ощутила какой-то недобрый холодок. Но я устал, зол и не хочу тратить время на переливание из пустого в порожнее. Поэтому вы мне сейчас расскажете все, что знаете. Или же ваши дети очень быстро закончатся. А мне бы этого не хотелось. А вам? Бледный, как снег, губернатор заверил, что ему, конечно же, тоже. Но, видимо, до конца он в угрозу не поверил, как, впрочем, и я. И когда император спросил, где Алистас Брау, ответил, что первый раз слышит это имя. И тут же его старший сын беззвучно повалился на стол и сполз на пол. Мне, как и семье Виндес, потребовалось время, чтобы понять, что же произошло. Лорейга еще молчал. Его жена стояла на коленях возле бесчувственного тела. Я видела лишь лицо бледного подростка, но оно и в самом деле было безжизненно. А император уже торопил. «Я жду», — сказал он, и девочка лет 10 вдруг начала надрывно кашлять. У меня не было никаких особых мыслей. Я не рассуждала и не сомневалась. Это был скорее какой-то инстинкт, что такому чудовищу, хладнокровно убивающему детей, нет места в этом мире. И плевать на то, что он может быть другим. Достаточно того, что бывает таким. И точка. Сжать руку на рукояти ножа, быстрое и точное движение, и все могло бы быть кончено. Не хватило буквально пары сантиметров. Меня швырнуло на колени, выворачивая руки за спину, заставляя шипеть от боли и бросить нож. И не давая толком вдохнуть, не то чтобы заговорить. И все это даже не поворачивая головы, потому что Лорейга начал говорить. Всю его исповедь я так и простояла на коленях, с ужасом глядя на еще спящих за столом детей. С ними явно было что-то не так. Не ведут себя так неподвижно и безразлично обычные дети, особенно когда такое творится на их глазах. Неужели он их уже убил и лишь держит иллюзию, чтобы губернатор продолжал рассказывать? Зачем-то я слушала и пыталась запомнить, что именно он поведал, хотя это мне вряд ли уже пригодится. Не знаю ни одного случая, когда Аш-Альгар простил прямое покушение на себя. А хотя нет, знаю. Дель Нарга как-то смог убедить, что живым он будет полезнее. Но вот насчет себя у меня нет ни малейших идей, кроме самой пошлой. Но так я не хочу. И вообще с этим чудовищем ни о чем договариваться не хочу. Пусть смерть. Кажется, роду Аблес ее в любом случае просто не избежать. Лорейга все говорил. А я ждала, что вот-вот и он покроется этими ужасными узорами и покинет наш бренный мир. Но нет. То ли кровь Аблес была в нем слишком слаба, то ли он искусно лавировал, не касаясь смертельных тем, то ли дядюшка Артура был вовлечен в разнообразные тайные делишки. А Виндес не замазан именно в тех. Зато да, он признавался. Признавался, что убил дворецкого из имения де Саблес. Понял, что началось расследование и заметал следы. Отобранных якобы на службу императору. Да, переправлял куда бы то Белина. Что с ними там происходит, он даже не интересовался. Куда именно? Конечно, расскажет и покажет. В какой-то момент Аш-Альгар узнал все, что хотел. И коленопреклоненный Лоренго рухнул навзничь. Я оглядела гостиную, полную безжизненных тел, и поняла, что пришел мой черед. И как бы ни говорила себе, что мне не страшно, что я готова, но время все равно как-то мучительно замедляет свой ход. И я подмечаю каждую деталь и слышу, как что-то грохочет в ушах, наверное, сердце. Но я не жалею ни о чем. Я не могла просто стоять и смотреть и затаиться, сделав вид, что убивать детей — норма выше моих сил. Император встает раздраженно. Я откуда-то точно это знаю, отбрасывает стул, поворачивается ко мне, делает шаг другой и оказывается совсем рядом, так что мне приходится сильно задирать голову, потому что я хочу умереть, глядя на него с вызовом, не склоняя голову и не предавая саму себя. Самое тупое покушение. Зло информирует меня Аш-Альгар. Хоть и самое искреннее. Ну и почему я должен тебя оставить в живых? Мне нечего сказать, ведь я так ничего и не придумала, честно говоря. Даже не очень хотела придумывать, так что я молчу. Но упрямо вздернув подбородок. Если нечего сказать, можешь использовать рот по-другому, продолжал злиться Аш-Альгар. Может быть, это убедит меня даже больше? Как это по-другому? Спеть, что ли? Неудумеваю я, но молчу. И на мое горло ложится рука императора. Пока лишь только прикасается, не давит. Но ему ведь даже этого не надо, чтобы убивать. Это мне просто, видимо, особая честь за какие-то неведомые заслуги. А Аш-Альгар не погнушается замарать от меня руки. Кажется, он еще и лезет ко мне в голову, потому что начинают ныть виски. И я ни с того ни с сего вдруг говорю. Из-за детей. «Что?» — удивленно переспрашивает император и убирает руку с моего горла. «Они спят. Все трое спят. С самого момента нашего прихода. Я не понимаю, верю ли ему, но однозначно чувствую внутри какую-то пустоту. Я снова облажалась. Увы. И все еще ведь стою на коленях с неудобно вывернутыми руками. А Аш-Альгар что-то и не торопится решить мою судьбу. Император снова протягивает ко мне руку, и я непроизвольно пытаюсь вжать голову в плечи. Ощущать прикосновение на своей шее совершенно не хочется. Тем более, что теперь-то он наверняка принял решение, и мне конец. А я, оказывается, очень-очень хочу жить. И прямо сейчас я готова пообещать ему и свое тело, и свой отсутствующий дар, и что угодно еще, потому что передумать и умереть я по-любому всегда еще смогу. Но сказать я ничего не успеваю. Аш-Альгар берет мой амулет стражника. Вообще-то он был под рубашкой. Но шнуровка, как водится, услужливо распахнулась перед императором, и задумчиво на него смотрит. И я с опозданием понимаю, что оставил меня не амулет. По крайней мере, если вспомнить Гильермо Зарга, то для него эффект был другой. Так что, получается, амулет не сработал. Наверное, потому что я напала не из ненависти или зла. Они просто не успели созреть в моем сердце в достаточной степени. Скорее, это было как выдернуть из огня сунувшегося туда ребенка. И, возможно, только поэтому я жива. «Ляжешь под меня сегодня», — безапелляционно заявляет он, и я, помедлив, киваю, почему-то не веря до конца, что он и вправду воспользуется полученным вот так согласием. Зря, наверное. Но что еще? А это еще не все. «И клятву дашь?» «Да, господин». Заставляю себя все-таки вытолкнуть два слова и словно бы перехватившего спазмом горло. Клятву так клятву. В конце-то концов, любую клятву можно обойти, ну или погибнуть, пытаясь это сделать. Так что я ничего не теряю, кажется. А Шальгар отпускает амулет, и я чувствую, как он стукается легонько о мое тело. А император тянет руку туда же, и я вся замираю испуганная, что сейчас же вот-вот превратится в сейчас же. Но он лишь затягивает обратно шнуровку, почему-то без применения магии на этот раз. «Комендант пришел», — роняет император, отворачиваясь от меня. «Вставай, Ика, моя верная стражница». В последней фразе мне вдруг слышится какая-то невеселая насмешка, только непонятно, то ли надо мной, то ли над самим собой. А может, просто над обстоятельствами. Та же сила, которая давила на меня, держа на коленях, сдергивает вверх. «Подождешь меня в гостевых апартаментах», холодно роняет Ашальгар, и я не смею ослушаться, хотя и крутится мысль, что по-хорошему-то надо бежать. Послушно выхожу за дверь и прошу первого попавшегося слугу отвезти меня туда. Они еще не знают, что произошло с хозяевами дома, что там, в голубой гостиной, 5 тел в беспамятстве. Знают лишь, что я пришла с императором. Так что меня покорно провожают и уже почти подготовленные апартаменты. Я некоторое время просто тупо смотрю на суетящихся горничных, протирающих и без того идеально чистые подоконники, и думаю всякие глупости. Что он будет делать дальше с ними? Губернатора, понятно, арестуют, а остальные? Раз не убил сразу, то, наверное, все же не убьет. Да и как он собирается справиться один? Хотя, раз он вызвал своих людей в имение Аблес, то, возможно, и сюда скоро кто-нибудь подоспеет. А потом я спохватываюсь. Непонятно, когда представится следующий такой шанс, и бросаюсь читать переписку тети Эльзы. Я не рассчитываю найти там хоть что-то действительно знаковое, говорящее, обличающее, но первое же письмо, почти случайно выбранное, заставляет мое сердце перейти на какой-то сумасшедший рваный ритм. Письмо не распечатано, на конверте подпись «Вскрыть после моей смерти». Так что я с полным правом открываю торопливо дрожащими руками, удивляясь, почему начинают расплываться перед глазами буквы, а сами глаза щипят. «Я знаю, что подписала себе смертный приговор», — пишет тетя, и я невольно всхлипываю. «Месяц назад, в день 15-летия Аники, когда не смогла отдать ее ему. Он и так забрал моих сыновей. И это моя неприходящая боль и скорбь. хоть я никак и не могла на это повлиять. Но девочка была так чиста и наивна, что я просто не смогла. Я умру, как только он поймет, что посмела ослушаться. А он поймет, я точно это знаю. Это лишь вопрос времени. И когда это случится, заклинаю тебя ради всего, что нас когда-то связывало. Сделай все, чтобы он до нее не дотянулся. Если придется, отдай пауку. Но только не ему. И если сможешь ее отыскать и узнать, пожалуйста, позаботься. И дня не проходит, чтобы я не проклинала себя за то, что лишила ее будущего и обрекла на испытание. Я так старалась обрубить все, что может связывать ее с семьей. Даже саму память бедной девочки, то, что теперь боюсь, оставил ее слишком беспомощной и потерянной. Мне каждую ночь снятся ужасы, что она голодает, что на нее напали, надругались, что она замерзла, что она все же досталась ему. Сделай это для меня. Прощай. Всегда твоя Эльза. Я читала, уже плача в голос. Я откуда-то точно знаю, что это письмо было предназначено не Артура. Кому? Не знаю. Наверное, надо посмотреть завещание тети Эльзы, чтобы это понять. И, скорее всего, письмо было защищено магией, которую император походя снял, когда мы обыскивали кабинет. Чтобы как-то успокоиться и отвлечься, я начала читать дальше и успела еще 4 письма. Они были куда длиннее, но не несли никакой полезной информации, по крайней мере, на первый взгляд. И придираться через них было очень тяжело, так что я с этими письмами возилась очень долго. Возможно, эти письма были зашифрованы. И я просто не усмотрела этот самый шифр. И, возможно, речь и правда идет лишь о бытовых вопросах. И тогда я напрасно трачу свое время. С другой стороны, чем мне сейчас еще заняться? Я дочитывала об урожае, пропадешь скота, и тогда зашел в комнату Аш-Альгар. А воздух для меня моментально стал колючим и холодным. Он все еще зол. Торопливо опускаясь на колено, мой господин застревает где-то на полпороге, тщательно отгоняемая до этого мысли о предстоящей ночи, отягощает меня куда больше. Мне хочется сказать «не надо», но я молчу. Бесполезно это ведь. И жалко. «Вставай!» — холодно роняет император Аш. И я повинуюсь. Возможно, надо было все-таки бежать. «Клятву!» — требует он, и я послушно повторяю, что требуется, дивясь, что не так уж и много. Но руки у меня все равно дрожат. И хотела бы я сказать, что то от чего-то другого, но скажу правду. Не страшно. Потому что ляжешь под меня все ближе и реальнее. Клятва сказана. Аш молчит. И мне мерещится, что молчание — это выжидательное. Так что я раздеваюсь быстро и отчаянно. И вот снова стою перед ним совершенно обнаженная, беззащитная. Он смотрит сверху вниз и обратно, делает какое-то движение, кажется, собирается прикоснуться, и я затравленно зажмуриваюсь, приказывая себе оставаться на месте. Несколько мучительных секунд ничего не происходит. А затем я слышу, как хлопает дверь, и решаюсь открыть глаза. Я одна в комнате. И, подождав зачем-то еще пару минут, и, покрывшись мурашками, одеваюсь. Даже выглядываю в коридор. Императора там предсказуемо нет. Зато мне мерещатся призрачные фигуры, даже две, как тогда на балу де Саблес. Но наверняка лишь мерещатся. Вряд ли бы он стал меня так охранять. Утро. А я все так же одна. Удивительно хорошо выспалась, а вчерашние страхи уже кажутся чуть менее жуткими, и хочется верить, что раз не случилось этого сегодня, то уже и не случится в принципе. Очень хочется. Но как-то не очень верится. А Шальгар я нахожу внизу, в большой гостиной, и он не один. Рядом с креслом, в котором сидит император, мнется какой-то молодой мужчина. Его даже скорее хочется назвать юношей или парнем. Настолько потерянным и испуганным он выглядит. Мужчины, как мне кажется, должны все-таки как-то потверже стоять на земле. Впрочем, учитывая, в чьем обществе он находится. «Доброе утро, Ика!» Очень учтиво говорит вдруг император и смотрит приветливо. И я оборачиваюсь в полной уверенности, что по страннейшем течению обстоятельств есть еще какая-то Ика, вошедшая вслед за мной. Но там никого. И я отвечаю, боюсь, не успев спрятать недоумение. «Доброго утра, мой господин!» «Это Кайлин», — говорит Ашальгар, и паренек поспешно отвечает мне поклоном. При том, что я в форме простой стражницы. Видать, крепко его напугал император. А тот добавляет, словно бы в самом деле я могла об этом забыть. «Жених твоей подопечной». «Интересно, с чего это Найка вдруг моя подопечная?» «Ну, впрочем, пусть будет подопечная. Я собираюсь рассказать Каину, как здорово, что он нашелся, что Найка за него волновалась и даже практически пожертвовала собой. Но тут он падает передо мной на колени. Это настолько неожиданно, что я испуганно пячусь и бросаю растерянный взгляд на Аша. Чего это он мне привел? Пожалуйста, разрешите мне к ней не возвращаться», выдает тем временем парень, умоляющий, даже как-то заискивающе заглядывая мне в глаза. А я снова смотрю на безмятежно сидящего в кресле мужчину. «Что это такое, мой император и господин? Что это Каин так на меня уповает?» «Как решить?» Любезно предлагает мне мой господин, с которым явно что-то случилось. «Решил поиграть теперь по другим правилам?» «Почему?» Растерянно спрашиваю я, хотя ответ, кажется, лежит на поверхности. По крайней мере, весьма вероятный ответ. И точно. «Не люблю я ее», — бормочет Кайли. «И с одной стороны, я понимаю, что приказать любить ему невозможно, будь ты хоть трижды императором, как не вышло у Ашальгара и со мной. А с другой, мне становится очень обидно за Найку. Но вы же были близки. Получается, как-то обвиняюще, но так, наверное, и есть. Он виноват, вот только это с этим теперь делать? Или будет отрицать?» «Были», — горько вздыхает он. «И я даже на какую-то секунду успеваю ему посочувствовать. Но тут Кайли начинает гнать на девушку, что она это подстроила, чтобы привязать его к себе, напоила, соблазнила. И сочувствие, ну и бывает же, что разлюбил, сменяется злостью и отвращением. Ну, не насиловала же она его на самом деле. Но я не знаю, что делать. И снова смотрю на Ашальгара в поисках то ли совета, то ли решения. Что-то мне кажется, что не нужен Найке такой жених, и не выйдет ничего хорошего из их союза. «Хочешь?» — говорит император аж так, словно речь идет о какой-то мелочи. «Я их поженю». Я медлю с ответом, и он добавляет. «Вот только я не видел ни одного счастливого брака при подобных обстоятельствах. Но я вообще-то мало видел счастливых браков». Смотрю на застывшего на коленях Кайлина, и мне все это не нравится. Не нравятся кланяющиеся мне люди, не нравится ответственность решать чужую судьбу, не нравится пристально задумчивый взгляд императора. Наверное, из женской солидарности мне хочется заставить Кайлина сдержать слово, жениться. Но какая жизнь ждет Найку с ним? Он же через пару месяцев ее возненавидит, уверенный, что она загубила его карьеру, отняла свободу. И вообще, что она самое что ни на есть зло. Начнет бить даже, может быть, возможно. «А что бывает той, мой господин, кто называется вашей любовницей, не будучи ей?» Спрашиваю я про Найку и понимаю, что спросила-то про себя. И за это мне вроде бы ничего нет. «По-разному», — уклоняется от ответа Аш-Альгар. Но затем снова являет милость, что же это за день сегодня такой. «Пусть». Подозрительно это все. «А этого казнить?» «Ну вот, теперь узнаю своего императора». «Нет, мой господин». «Пусть идет, мой господин». «Уверена?» «Да, мой господин». «Я и на самом деле уверена, ведь вовсе не чувствую в себе права, а тем более слепого убеждения в собственной правдивости, чтобы пытаться кого-то перевоспитать». Кайлин наконец поднимается с колен и уходит, не переставая бормотать что-то о своей огромной благодарности, и чем ближе он подходит к двери, тем увереннее становится его голос, а на лице проступало облегчение. Проводив затворившуюся взглядом дверь, я снова встретилась глазами с Аш-Альгаром. У меня была масса вопросов. Не знаю, позволено ли мне их задать, но один я все же озвучила. Правда, вовсе не тот, что планировала. «Что это, мой господин?» На ладони императора лежит перстень. В нем огромный изумруд, а еще привлекает взгляд тончайшая вязь какого-то светло-серого металла. Один только камень стражница Ика могла бы прожить припеваючи пару лет, как минимум. А уж весь перстень года 4, думаю. «Это тебе», — говорит Аш. «Бери». «Благодарю, мой господин, но я не ношу украшений». Отзываюсь я и не беру. Впрочем, уже понимаю, что так просто отказаться не выйдет. Прикажет — возьму. «Это ни к чему тебя не обяжет», — проявляет невиданную щепетильность он. «К тому же это не украшение, это амулет. И это приказ. Бери». Приказ я выполняю. Вот только повинуясь какому-то странному духу противоречия, не надеваю на палец, а нанизываю на цепочку, на которой уже болтается амулет стражника. И, кстати, об амулетах. «Могу я узнать, что делает данный амулет, мой господин?» «Защищает?» Весьма уклончиво отзывается господин. А я стесняюсь спросить, кого именно? Неужели императора от меня?